большой друг волчок, Ромул же на его слова фыркнул настолько выразительно, что я даже без магии ощутил его посыл в стиле «не друг ты мне, гнида бесовская». И если пока они несли меня до безопасного места он эти фамильярности терпел, то сейчас сразу высказал свое фи. Но вот наконец я стянул последнюю его рану, как из леса вываливается наконец отряд конницы. А судя по капюшонам нескольких магов, именно они вели их ко мне. Сразу выхожу перед Ромулом и, аккуратно хватая за морду, смотрю в глаза. «Береги стаю и защити Кильду, пока я не вернусь. Она все знает, и когда в городе станет безопаснее, сама придет к нашей пещере. Она будет с тобой общаться и иногда подкармливать. Прощай, мой друг, я в тебя верю». Чуть касаюсь его лба своим. Несмотря на шлем, он чувствует, что я прощаюсь. Игнорируя металл, он быстро меня лизнул и, развернувшись, взял максимальную скорость в сторону леса. Я же последний раз, взглянув на заснеженные горизонты, прыгаю в портал. Сила подхватила меня и понесла в странный сияющий туннель. Мне стало слишком больно на него смотреть и пришлось зажмуриться. Переход едва ли занял десяток секунд, и вот я чувствую, как замедляюсь и снова ногами касаюсь земли. Но рана и так сильно меня ослабила, да и изнуряющий бой тоже был непростым, и я, потеряв равновесие, падаю на колено, издавая хрип. Я оказываюсь в тронном зале, и вокруг все в оранжево-черных тонах. Башня. Я в безопасности. Сбоку сразу выходит тот самый Гнарл. Ну слава злу, у нас снова есть повелитель. Уже надоело хоронить претендентов. А ведь они даже магией не владели. Я же игнорирую его и, схватившись за Гладиус, вырываю его из тела под сдавленный хрип вместе с намороженным льдом и, сразу отбросив от себя, кладу руку на рану и начинаю лечение. О-о-о. Повелитель умеет лечить себя с помощью магии. Нам больше не придется отправлять молодняк в жертвенные алтари жизни. Но ничего, мы еще найдем, куда утилизировать излишне активных. Я же медленно сращиваю рану. Моя кровь пролилась на рунные камни, и едва я успел закончить лечение, как ощутил удивительную вещь. Будто на меня снова обратила внимание сама магия. Я медленно поднимаю взгляд вверх, и на самом потолке верхнее, где конструкция портала, камни начали движение и вновь раскрылись подобно демоническому цветку, а я увидел сердце башни. Сияющее ровным голубым светом, оно пульсировало в такт моему сердцебиению и приветствовало меня. Вместе же с его приветствием я снова ощутил касание магии, и она образовала прочнейшую нить связи между мной и башней. Будто ласковая мать коснулась моего сердца и потянула именно от него эту связующую нить. Такое удивительное чувство. Очередное чудо в моей жизни. Только вот это явно оказалось для моего и так перегруженного за день сознания последней каплей, и в самом конце прекрасного явления, когда потолок снова закрылся, я позорно лишился сознания. Глава 6. Башня. Очнулся я, уже лежа на каких-то шкурах, и сразу вокруг кровати обнаружил терпеливо ждущих моего пробуждения прихвостней. Сразу как я приподнялся, они начали снова водить свой сатанинский хоровод. «Повелитель! Ура, повелитель! Теперь заживем!» Но пришел лесник и всех разогнал. Ну, а точнее Гнарл. Так, а ну разошлись. Повелителю нужен покой и ответы. Я же снова окинул их всех взглядом и перевел его на самого советника. «Думаю, вы не можете говорить, как и многие другие повелители. Посмотрите мне в глаза, и я пойму вас, но я решил сразу напрямую сформировать между нами связь. Благо прихвостни были почти полностью магическими существами, да еще и злыми по своей природе. Ну а так как их буквально сама природа толкала под власть повелителей, тонкая нить почти сразу сформировалась в прочнейший канат, и я мог говорить с ним напрямую. Я умею разговаривать». Сам же старший свиты на меня посмотрел расширенными глазами. Он, в отличие от большинства прихвостней, мог почувствовать, как я формирую связь, а это многое меняет, повелитель. Он очень сильно задумался. Вы явно очень сильный маг. Большинство предпочитает более прямой подход, да и нести смерть всегда приятнее лично. У меня чуть дернулась щека, хотя вас приняла башня, причем так активно. Ближе к делу. Я хочу многое знать. На что Гнарл ехидно оскалился. И что же вы желаете знать, повелитель? Тут уже я на несколько секунд замер. Все. Оскал перерос в смех, и он чуть отошел. Прошу за мной, повелитель. Сначала я проведу вас по вашим новым владениям и покажу, что в этой башне есть, а попутно буду рассказывать и другие интересующие вас вещи. Я же встаю и сбрасываю с себя лишнее. Кираса, наплечники и набедренники отправляются на пол рядом с кроватью, как и измочаленная и окровавленная в некоторых местах кольчуга. Оставляю только наручи и поножи. В ином мире очень жарко. Да я имею иммунитет к холоду, но к жару его только придется получить, хотя я даже не знаю как. Есть ли в этой башне библиотека?» Гнар ушел, неторопливо опираясь на свою тросточку. «Почти магистр Йода, разве что немного ехидный. На данный момент нет, но, если вы того захотите, появится повелитель. Книги очень плохо реагируют на лаву, и прихвостни не умеют читать. Да и последний повелитель пренебрегал книгами, как и в целом магией, на что я решительно кивнул. Я желаю, чтобы библиотека появилась в кратчайшие сроки. У вас сохранилось хоть что-то из знаний прошлых повелителей?» Он задумчиво потер подбородок. «Кое-что сохранилось, но вряд ли оно будет вам полезно. Эти книги принадлежали прошлой госпоже. Мы к тому моменту спустились вниз снова к тронному залу. Это центр вашего могущества, повелитель. Тронный зал, совмещенный с порталом и прямым доступом к сердцу. Удивительно, что оно открылось вам так легко. Впрочем, от настоящего повелителя не стоит ожидать другого. И еще мы уже заботливо подстелили шкурок, чтобы вам было приятнее сидеть и руководить армиями зла». Я снова впился взглядом в потолок над порталом, то самое место, откуда сердце и выглянуло меня поприветствовать. Оно было не таким, как то, которое было в прошлой башне. Это не гладкая сфера, а будто торчащий из породы сияющий кусок кристалла, но он был завораживающе красивым и будто приковывал к себе взглядом. Вообще нечто подобное, хоть и очень ослабленное, было и в той пещере. Кристалл, который там был, через пару сотен лет вполне может стать хорошей заготовкой под сердце башни. Почему заготовкой? Потому что я смог заглянуть под оболочку сердца, и то, что я увидел, настоящее чудо, будто поток космической туманности, закрученный в подобие вихря внутри. Такие вещи не могут получиться естественным путем и без внешнего вмешательства. Просто, блин, не могут. И конкретно сердце иного мира – это последний дар магии. Без контроля магическая сила все искажает и разрушает. Она напрямую вредна для мира. Но когда она вот такая структурированная, наоборот, очень полезна и позволяет творить многое. Возможно, я бы мог использовать это самое сердце как фокусировщик и, скорее всего, мог бы просто одним заклинанием утопить нахер весь местный италийский полуостров или где там обитают пухлые римляне. Но изнутри приходит понимание, что даже если мне это удастся, я просто лопну как лампочка, на которую подали слишком сильное напряжение. Никто из ныне живущих и живших раньше не мог использовать сердце в полной мере. Это откровение мне магия послала впервые настолько четко. Еще бы прямыми словами сказала: «Не влезай, дебил, убьет». И тем не менее, даже одного лишь фона рядом с сердцем хватает, чтобы я чувствовал, как по крупинке мой резерв растет. Да чем дальше, тем тяжелее оно будет, но все же, рост, который не требует никаких усилий. А если я еще и начну полировать свой дантян, интересно, насколько могущественным я могу стать? Гнар, видя, как я залип, снова усмехнулся. «Может, вам принести водички, повелитель, а то до сих пор, гляжу, не отпускает. Вдруг снова в обморок грохнетесь». Медленно поворачиваю к нему голову. Замолкаю: «Повелитель, не смотрите так грозно. Охреневший гоблин, я тут откровение, можно сказать, познаю, а он ехидничает. Но в чем-то он прав. Надо бы отвлечься, а то действительно залипну и снова начну эксперименты, а они обычно плохо заканчиваются. Идем дальше». С трудом, но все же из себя выдавливаю. Гнар же послушно ускорился, и мы вышли на улицу, ну а точнее на гигантский балкон, и я наконец увидел иной мир во всей красе. И это и правда очень похоже на ад, но в то же время и не ад. Название себя полностью оправдывает. Нет, технически это часть мира, но будто искусственно оторванная от настоящего. Здесь чуть другие законы, и уже частично искажена гравитация. Я банально чувствую себя легче, чем должен, да и парящие вокруг башни и вдалеке камни наводят на мысли. Внизу же, будто какая-то замкнутая экосистема. Лава совсем жидкая, и в ней плавают какие-то огромные каменные рыбы, которых иногда поедают еще более крупные лавовые черви или какое-то подобие ящеров. В стенах этой гигантской пещеры ползают какие-то жуки, и все это безобразие живое и существует в каком-то своем подобии природного цикла. А иногда я будто чувствую отдаленный пульс сердца. Его биение совсем редкое, но оно будто дает колебания, подобные ряби на воде, и от этих колебаний будто дует легкий бриз ветра. Да уж, магия удивительная вещь. В этот раз получилось оторваться чуть побыстрее. Гнарл уже ждал меня на какой-то парящей платформе, усыпанной рунами. «А это, повелитель, наши умные лифты. Они доставят вас в любое место башни. Но, к сожалению, не действуют, если отдалиться от нее хотя бы немного. Когда Сник пытался полетать подальше, упал вместе с лифтом. По-моему, его сожрала рыбина, снова потер подбородок. Так что далеко не отлетайте, повелитель. Тратить еще несколько лет на поиски нового повелителя мы не можем. Прихвостни без хозяина чахнут, да и грабеж и убийства не такие приятные, как если бы в этом участвовал повелитель. Он мечтательно заулыбался, видимо, вспоминая свою молодость. Потому во избежание несчастного случая прошу лететь за мной. Молча киваю и встаю на платформу. Гнарл полетел, а я просто пожелал отправиться за ним, и камень отправился за ним сам. Да уж и правда умный лифт. Вообще, пока мы спускались, я заметил, что прихвостней очень мало. Не в плане того, что их единицы, а скорее, что для настолько большой башни их явно мало. Да и большая их часть непрерывно что-то копает в горных породах и в целом прокладывает новые тоннели. Но вот мы наконец спускаемся ниже, и я попадаю в ту самую плавильню. И прямо сразу меня встречает, наверное, самый толковый прихвостень из виденных бурых, Гнарл не в счет. Постоянно дает кому-то леща и заставляет работать. Чувствую, скоро я начну мерить толковость прихвостней по количеству лещей, данных младшим. И вот тут сразу встречаются отличия от игры. Во-первых, он уже не на голову, а на две крупнее среднего прихвостня и банально накачан. Не знаю, как это описать правильно, но сам гиблет, а маска долбанного сварщика как бы не дает альтернативы, кто это может быть. Выглядит куда более рельефным и мощным, чем остальные. Да и в целом у него постоянно молоток либо в руках, либо на поясе. Хорошо, хоть не им подгоняет подчиненных. А тут наша плавильня и гнезда повелитель. Познакомьтесь с гиблетом. Он наш инженер и кузнец в одном железном лице. Руководит вечным ремонтом башни, разбирается с металлами и прочими редкостями и прокладывает пути на поверхности все на одной должности. А ведь у нас даже отпусков нету. Снова поворачиваюсь к Гнарлу. Но прежде чем я опять собираюсь его осадить, гиблет выпрямился и поклонился. «Приветствую повелителя. Что гиблет может сделать для хозяина?» На что я спокойно создаю еще одну связь, отчего он на секунду замирает. «Доспехи новые отковать по эскизам сможешь? Надеюсь, тут игровые условности не действуют, и мне не придется жертвовать по 1000 разнообразных прихвостней, чтобы создать себе более-менее хорошую вещь». «Да, гиблет сделает все для повелителя, но нужны прихвостни, а их и так сейчас мало». На что я приподнимаю бровь. «У вас разве нет железа и стали?» На секунду гиблет замер, но потом опустил ладонь на свою маску. «Серьезно?» Он явно увидел вопрос на моем лице и решил сделать некое подобие лекции. «Повелитель, дело не в том, что у нас нет железа или стали. Все это есть. Проблема в том, что любые доспехи и оружие по мере боя приходят в негодность. Для этого и нужны прихвостни, ну а точнее их жизненная сила. Если напитать сталь разными спектрами жизненной силы, то броня становится крепче, легче впитывает и проводит магию, но что куда важнее, такая броня и оружие сами лечатся. Вмятины выправляются, а трещины зарастают. Так броня и оружие не требует в будущем перековки. Можно только протравить его еще большим количеством жизненных сил и сделать сильнее. И вот тут для меня почти бездны открылись после его объяснений. Жизненная сила имеет гораздо больше способов применения, чем я мог предположить. Изначально я думал, что ее можно использовать либо для моей прокачки, либо для создания прихвостней каким-то образом. А теперь получается, что она имеет куда большую гибкость и отрасль применений. Обвес, в котором ходит повелитель в течение всех игр, хоть и стальной, но по факту не совсем. Скорее, это система полуживых артефактов. И это только банальная броня. Я думал, что это только игровая условность, обязующая игрока фармить души и золото. Но вопрос, почему тогда нужно настолько много прихвостней за, казалось бы, совсем уж маленький прирост в характеристиках. Но и тут гиблет, видя мою задумчивость, за счет связи общий посыл в стиле «нахрена так много уловил». Вообще интересно, а что еще можно усилить жизненной силой? Не только тела живых или металлы. Что-то еще возможно. Мне нужны исследования. Потому что нужен не короткий эффект, а вечный. Доспехи прошлых повелителей могли уничтожить только вручную. Более того, перчатка с фокусировочным кристаллом до сих пор сохранилась, и ее совсем скоро передадут вам, повелитель. А ну да, та самая перчатка с кристаллом, которая меняла цвет в зависимости от выбранного типа прихвостней. Но тут, к моему удивлению, вмешался Гнарл. Повелитель очень хорошо владеет магией. Именно как телепатический костыль ему перчатка не нужна. Ее можно перековать для уменьшения трат прихвостней на будущую броню. А сам кристалл повелитель использует как посчитает нужным. На что гиблет просто кивнул. Все будет так, как пожелает повелитель. Могу я чем-то вам помочь? Я же задумался. В принципе, а может ли моя нынешняя броня быть полезна как материал? Я долгое время носил, укреплял и улучшал броню. Она пропитана моей магией, и в ней я убил много людей. Часть их жизненной силы оседала в ней, но я не придавал этому значения. Никаких перемен не было. Сможете ли вы ее переплавить и использовать эти части для новой брони? Гиблет почесал лысину. Смотреть надо, повелитель. Я отправлю младшего, пусть принесет. Если в ней действительно что-то есть, можно это использовать. Ну а если нет, все равно напитка магии полезна в ковке и плавке. На что я киваю. И тут мне приходит в голову еще одна мысль. У вас копают постоянно тоннели. Вы добываете и плавите руду. Попадались ли вам драгоценные камни? Гиблет тяжело вздохнул. Камни — хороший проводник магии и силы. Все, какие находим, мы либо сохраняем, либо используем в деле. Несмотря на близость лавы и вулканов, камней все равно мало. Но для повелителя мы принесем лучшие. Да и есть камни, которые отлично впитывают силу зла. Я удовлетворенно улыбаюсь. Отлично. В будущую броню смогу встроить побольше заклинаний. Да и в целом надо придумать всякого полезного. Я только начал изучать башню, а уже руки чешутся везде и всего попробовать. Но снова влезает Гнарл. Я понимаю вашу тягу к игрушкам, особенно учитывая ваш возраст, повелитель, но осталось еще кое-что важное, прежде чем вы займетесь исследованиями. И ведь он прав. Гнезда прихвостней и некий смертис. Гнезда едва ли вообще не главная часть любой части Оверлорда. В каждой части мы их собираем. Причем все, кроме бурых. Эдакая прогрессия сложности и обучения. Я кивнул на его слова и отправился за ним, но перед этим снял свои перчатки и железные сапоги. Все равно здесь слишком жарко, чтобы ногам было холодно от каменного пола. А с учетом того, что я в детстве ходил босым очень долго, ничего страшного. Тем более сами полы с подогревом. Ну а потом мы и отправились вниз. И чем дальше мы шли, тем страннее становились ощущения. Я чувствовал гнездо. Не знаю как и почему, но оно будто звало меня. А вот и оно. Наша гордость и единственное гнездо, которое ни разу не пропало, и никто не спер. Гнездо бурых прихвостней. Он и правда говорил это с неким воодушевлением. Я же решил подойти поближе. С осторожностью опускаюсь в небольшой котлован и подхожу к самому гнезду. Гнарл смотрел за моими действиями с любопытством. Само гнездо было издалека похоже на гнездо не то личинок, не то чего-то подобного. Да и в магическом восприятии, если честно, отдавали чем-то мерзким и неестественным, но в то же время закономерным и обоснованным. Крайне противоречивое чувство. И тем не менее я решаюсь его коснуться. Но как только пальцы касаются полностью гладкой поверхности, я на долю секунды слышу в голове оглушительный вопль агонии и сразу отдергиваю руку обратно и чувствую, как дыхание на несколько секунд сперло. Что это было? Гнарл задумчиво потирает подбородок. Я же сначала просто пытаюсь оправиться от этого посыла. Следующая попытка была уже куда спокойнее, и никто не пытался вопить мне в саму душу. А затем я направил в гнездо магию и решил провести сканирование. И если, честно глядя на гнездо изнутри, у меня возникают еще более противоречивые чувства. С одной стороны, это настоящий почти непостижимый шедевр магического искусства, а с другой, то, как оно создавалось, а я понял лишь одну вещь, ту, которая магия мне позволила узнать, это жертвоприношение, осознанное, добровольное и полное ненависти, жажда возмездия любой ценой и пусть весь мир пылает, жуткое чувство. Гнездо было живым, в полной мере живым, оно имело подобие дыхания и цикла жизни, при этом представляло из себя одну гигантскую матку, хотя скорее сверхсложную систему репродукции на магической тяге. В нее направлялась жизненная эссенция, в специальные пасти чаны закладывалась любая питательная бурда, от травы до мяса, затем все это поступало в некое подобие биологического 3D-принтера, где полученная смесь формировалась в одной из малых камер в совсем маленького прихвостня, который после выхода быстро развивался. Если жизненной эссенции или биомассы был недостаток, то созревание крайне сильно замедлялось. Замедлялось, но не останавливалось. Только благодаря этому свойству гнездо вообще продолжило давать потомство, несмотря на отсутствие повелителя. Почувствовав же меня, оно будто обновило коды доступа и из подобия режима ожидания перешло в полноценную фазу созревания. Магический 3D-принтер, питающийся жизненной энергией и биомассой, созданный из кого-то принесенного в жертву. Причем, судя по размерам гнезда, жертв было много. При этом сложность этого конструкта такая, что я не могу даже теоретически представить, как можно создать нечто подобное. Это как человеку после калькулятора показать адронный коллайдер. Технически то и то машины, но уровень слишком разный. Но я понимал, что могу сделать гнездо сильнее. Нужно дать ему больше магии, больше жизненной эссенции, больше биомассы. Грубо говоря, нарастить мощности станка. Но также я мог и еще кое-что, а именно корректировать моих будущих прихвостней. Добавить больше силы, больше роста, больше интеллекта, да чего угодно больше. Но ценник за каждый наворот был чуть ли не больше предыдущего. Гиблет, похоже, и был экспериментальной моделью, созданной еще минимум позапрошлым повелителем. Причем он явно в себя впитал чудовищное количество жизненной силы. Гнарл же и вовсе выглядит не как бурый, а скорее серый или черный прихвостень. При этом у него интеллект превосходит всех сородичей. Он не просто так советник и не просто так прожил так долго. Тоже эксперимент? Нет, от меня что-то ускользает, но я пока не могу понять что. Более того, интерфейс у этого гнезда будто обрезан. Точнее говоря, у него отсутствует часть функционала, и я могу догадаться, почему именно. Другие гнезда, они не просто так нужны все вместе. Похоже, чем их больше в одном месте, тем лучше они работают. И я все еще понимаю ровно то, что мне позволяют понять. Черт, как же бесит. Чувствую себя неандертальцем на космическом корабле. Причем обладаю всеми кодами доступа, и меня слушается экипаж, но чувство, что я долбанный примат, не отпускает. Медленно я убрал руку с гнезда и начал выбираться из котлована. Гнарл терпеливо меня ждал и не комментировал. Я же думал, насколько же были могущественны древние повелители и как их, блин, вообще побеждали, если они могли такое. Да и кто все это сделал? Для чего? Хотя, по отголоскам душ, запертых в гнезде, я могу только предположить. Ради мести. Мести, для которой обладатели душ были готовы вечность страдать, и готовы были обрести на вечные страдания других. Я видел жизненную силу, мог вытянуть ее из тел, но ни разу у меня не получилось захватить именно душу. Это какой-то совершенно иной уровень манипуляций, мне, к сожалению, пока недоступный. А ведь был и позапрошлый повелитель, которого завалили каким-то чудом приключенцы, но он вселился в мага из их группы. Да и то, как он действовал потом, то, как... Казалось бы, герои преобразились и чем стали под влиянием зла. Очень непонятная фигня. При этом магия на мои вопросы и интересы реагирует легкой радостью. Ей нравится, что я задаю вопросы. Нравится, что стремлюсь к познанию. Но помогать она мне почти не будет. Я должен почти во всем разобраться сам. Насчет же других повелителей. Если уж тот, кто был до отца моего тела, был именно повелителем, то почему вокруг башни все не было темным и мрачным? Красивая трава. Природа, поблизости от башни вообще жили крестьяне и полурослики, причем они не выглядели так, будто их взяли в анальное рабство пожизненно. А если вспомнить, что повелитель начал действовать и разрушать земли добра только после смерти, нестыковка какая-то, был бы пистолет, попытался бы застрелиться, вообще ни хрена не понимаю. Хотя, может ли так быть, что, вселившись в мага, повелитель не изгнал его душу, а слился с ней, и может ли быть так, что внутри мага уже обитало зло, которое исказило повелителя. Иначе я не могу объяснить настолько цветущие и мирные земли. Да и когда этот маг явился в башню, дочери мага были с ним. По какой-то причине он ничего с ними не сделал. Могло ли в нем действительно оставаться что-то от него? Исходя из событий первой части, каждый горой олицетворяет собой один из семи смертных грехов. Король гномов – жадность, король эльфов – лень, принц людей – похоть, король полуросликов – обжорство, варвар – гнев, воровка – зависть и, наконец, маг – гордыня. Но как тогда в эту кодлу вписывается отец моего тела? Каким был его грех, да и был ли он вообще? Мог ли он быть просто хорошим воином, искренне верящим, что останавливает зло? А если и нет, то почему он делал благие дела? Почему сейчас народ шепотом иногда говорит, что при прошлом повелителе жилось лучше? Почему спас эльфиек в конце концов? Хотя там была сокровищница Голда, которую он мог вынести. Да и потом пошел бить лицо местному забытому богу. Ради чего, блин, столько усилий? Эх, ничего не понимаю. Домыслы, догадки, теории. И на все в основном косвенные доказательства. Лицо у меня было, мягко говоря, кислым и хмурым. Гнарл еще немного подождал, пока я немного отойду, но потом все же решил заговорить. Какой-то вы сегодня очень задумчивый повелитель. Сначала в тронном зале, затем на балконе, а теперь вот и возле гнезда. Может, вы головой ударились? Я же уже сильнее раздражаюсь и поворачиваюсь к нему. Я, не, ударялся. Затем тяжело вздыхаю. Просто вижу куда глубже, чем ты, и чувствую то, чего никогда не ощущал. Слишком много всего, слишком непонятно. На что Гнарл иронично пожал плечами. Другие повелители особо не вникали и не пытались разобраться, но это совсем не мешало им торжествовать на своем пути. Я же его зло перебиваю, а потом безвестно подохнуть или исчезнуть, не оставив после себя почти ничего. Уже сам иду к Смертису. Гнарл же хмыкнул. Вы слишком беспокоитесь, повелитель. Судьба у вашего рода, видимо, такая. Тем более, что ваш прадед пытался разобраться во всем. Да только плохо это кончилось. Резко к нему оборачиваюсь. Прадед, Гнарл виновато улыбнулся. Не вполне прадед, повелитель. А точнее, не совсем прадед. Смотрю ему в глаза прямо и начинаю давить. Ох, вы слишком суровый повелитель. Совсем пыльные истории не стоит ворошить. Это обычно плохо заканчивается. И как это закончилось для моего отца? Гнарл посмотрел на меня очень внимательно. Вы очень осведомлены, повелитель. Знаете, пожалуй, кое-что я могу вам рассказать. Думаю, для вас не окажется новостью, правда, что раньше было лучше. На что уже я фыркаю. Простейшие звуки мое горло уже может издавать. А не фыркайте так, повелитель. Так вы хотите послушать истории пожилого прихвостня? На что я вынужденно успокаиваюсь и унимаю свой скепсис. Говори. Мы сильно замедлились, чтобы успеть поговорить. Раньше, лет 500 назад, в мире было куда больше магии. Он был похож на прекрасную сказку. Каждый раз, вспоминая об этом периоде, не могу не содрогаться от отвращения. В те времена повелители занимались не свойственными им вещами, а скорее поддержанием порядка. Повелитель зла был неким хозяином всех темных тварей и держал их в узде долгие годы. Мы же были его верными прислужниками. По словам тогдашнего повелителя, он пытался вылечить мир от последствий какой-то войны. Я ее не застал, но видел прошлого старшего свиты. Он был раза в полтора крупнее меня и напоминал скорее Гиблета. Я был совсем молод и мне рассказывали совсем мало, но сам повелитель был часто задумчив и печален. Ни личный гарем, ни золото, ни редкие разрушения не радовали его сердце. Он будто был опустошен внутри, и в нем не оставалось ничего, кроме одному ему нужного долга, которого никто из свиты даже не понимал. А потом была очередная война со светлыми народами. Тогда и гномы, и эльфы были сильны и могущественны, не чета нынешним. Нас же было много. Настолько много, что мы были полноценной армией, и сражались с ними на равных. Ни одна из сторон не могла победить другую. Ах, прекрасное было время. Резня не прекращалась неделями. Он снова расплылся в улыбке. Дальше. Я же хотел знать, что тогда было. Он же тяжело выдохнул. Тогда королева эльфов и ее гвардия вступили в бой и попытались прорваться к башне, и против них повелитель вышел лично. А это было великолепно. Он разил молниями, огнем и льдом, убивая десятками. Настоящий король колдунов. Значит, повелитель во времена Гнарла был магом. Он разнес всю эльфичью гвардию, пленил их королеву и показал высшее искусство. Все убитые гвардейцы, по его слову, поднялись вновь и пошли сражаться со своими родичами. Эх, жаль, что несмотря на свое могущество он был глуп как человек. Приподнимаю бровь, а не удивляйтесь. Если честно, мне кажется, что он сам стремился к смерти. Иначе как можно объяснить, что он даже не повелел обыскать эту самую королеву? Его желание обесчестить ее на балконе окончилось длинной заколкой в глазу, а потом она сбросила его тело с башни. Да прихвостни сразу ее разорвали, но повелителя это уже не вернуло. Войско сразу потеряло волю к сражению и было разбито, а затем башня была разграблена. В очередной раз. Эх, знали бы вы, повелитель, как много раз мы ее перестраивали за все время. Я же замер на целую минуту. Какая-то древняя война. Какой-то властелин колец с битвой трех раз, и опять ничего не понятно. Повелителю должно быть злым и жестоким. Повелевать, править и властвовать над другими народами. Но до моего рождения они занимались чем-то другим, да и последнего старшего свиты убили тогда. А ведь я даже не успел его расспросить обо всем, что было дальше и при чем тут мой прадед. На что Гнарл снова вздохнул. Я оговорился, повелитель. Просто мне проще считать всех повелителей членами одного рода. Да и, его лицо стало заговорщицким. У вас ведь у всех одна мать, не так ли? Останавливаюсь. Что ты об этом знаешь? На что он разочарованно вздохнул. К сожалению, только сам факт этого, повелитель. Из всех повелителей, которым я служил, только у того колдуна и вас такая крепкая связь с матерью. Перебиваю его. С магией, он чуть шевельнул ушами. Нет, мать и магия немного разные вещи. Я, к сожалению, и сам мало об этом знаю, но первый повелитель, которого я застал, четко их различал. Я думаю, что мать – это некое подобие древней богини. Подобие богини, я не уверен, повелитель. Магия же – это сила. Она почти повсюду, и вы ей можете управлять. Хотя, по словам повелителя Ролана, мать может тоже управлять магией. Хаэм, из богов в этом мире я знаю только забытого бога и эльфийскую же богиню, как богиня плодородия эльфов. Гнарл ощутимо поморщился. Не поминайте ее, повелитель. Она далеко не самый лучший образчик божественного. Тем более почти всех конкурентов она извела тем или иным способом. Она не вполне богиня. Я видел, как ваш отец поверг ее супруга. Если она приблизительно равна ему по силам, то никакой богиней не является. Та же, кого почитал повелитель Ролан, могла вдыхать жизнь в неживое, и каким-то образом именно она подарила первому повелителю то, что в будущем превратилось в первое сердце башни, а затем переходило последующим по наследству. И точно так же после взрыва она помогла вдохнуть силу в камень, ставший центром нашей новой башни. Именно вокруг него мы выстроили нашу новую цитадель. Так или иначе, все происходящее сейчас – это ее воля. Но обычно она не вмешивается. За все 500 лет я видел ее вмешательство единожды, и это было провидение, приведшее нас сюда, к камню. Я загрузился. Основательно так загрузился. Похоже, все действительно оказалось куда сложнее. Но почему вообще светлые народы объявили войну повелителю 500-летней давности? И почему другие повелители не слышат голос матери? Так он ее назвал. Мне привычнее называть ее магией, но мать в целом тоже подходит. Да и вообще, почему она так связана с повелителями? Эх, чем дольше я во все это погружаюсь, тем сильнее веет властелином колец. Хотя кое-что меня беспокоит. Ролан мог применять некромантию. Я пока даже не думал, что такое возможно. Хотя чисто теоретически это темная магия, а значит, нормально должна работать. Да, ладно. Сейчас во всем этом уже не разобраться. Но я обязательно попробую это в будущем. Думаю, чем дальше я буду погружаться в магию и исследования, тем лучше буду понимать. Ну или будет появляться только больше вопросов. Надо заканчивать уже тур по башне и просто посидеть отдохнуть. Обработать все то, что на меня вывалили. А ведь это только события 500-летней давности. Если история повелителей насчитывает еще хотя бы столько же, то мне уже не по себе. 1000 лет коптят небо косплееры Саурона. Веди меня к Смертису. Гнарл расширил глаза. А вы откуда знаете его имя? А ведь и правда, он ни разу его при мне не упоминал. Да, Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Делаю лицо кирпичом. Так и надо. Откровение, как и многое другое. Он чуть сощурился. Веди. Он еще несколько секунд испытующе на меня смотрел, но потом тяжело вздохнул и послушно побрел вперед. Ну, хорошо хоть что я тут хозяин, а то переродился бы в какого-нибудь пухлого римлянина и говорил бы, о царь то не настоящий, ну или еще что-нибудь. Вообще, чем тут римляне занимаются? Судя по тому, как их показали в игре, они не занимаются ничем. Ну а я бы скорее всего пошел в армию. В Риме это лучший способ подняться, а потом бы, награбив в походах денег, отправился в солнечную местную Италию, купил бы себе хороший участочек, выращивал бы фрукты и сношал рабынь, как старый добрый Цинциннат. И нахрен все эти стрессы, откровения и очередную итерацию на тему захватить мир? Что-то все, кто это пытаются сделать, очень плохо кончают. Карма, наверное. И тем не менее Солярия надо валить, да и местный Рим отжать тоже хочется. А уж как хочется вернуться к моему милому рыжему ангелу. Но пока нельзя. Раз уж римлян не получилось задавить меня, пока я был чайником, то теперь к ним выйдет неплохой такой броненосец. Нужно только пару лет. Пару лет и очень много жизненной энергии. Не хочу, чтобы мне снова вставили короткий меч в бок. Глава 7. Кузня будущей власти. Когда мы наконец дошли до Смертиса, я, если честно, немного растерялся. Балахон, коса и в целом образ отсылают на смерть, но что куда важнее, смотря на него магическим взглядом, я видел, будто он связан с чем-то, кроме сердца башни. Повелитель многое видит, но пока мало понимает. И жизнь, и смерть желают ему успеха, но не помогут ничем. Он даже не обернулся и продолжал вглядываться в единственный видимый мной в этом аду водоем. Голос у него был очень хриплый и откровенно жутковатый. Посылаю к нему тонкую нить магии, к моему удивлению, он сам связывает нас. Да, у повелителя пока нет голоса. Ничего, скоро появится. Пару лет тренировок, и он уже сможет шептать миру. Да, очень странный индивид. В игре он вел себя совершенно иначе, и вроде как обменивал обычных прихвостней на умерших элитников в обвесе. «Что ты знаешь?» Он же хрипло захихикал и опустил конец косы в воду, и я увидел тонкие нити чего-то немагического в воде. «Не так много, как мог бы вам рассказать. Просто слышу. Голоса порой шепчут мне. Говорят о мире, о жизни и смерти. Они редко говорят, но вы им интересны, нужны. Но они ничего не сделают, чтобы помочь вам. Дела мира реального должны быть решены силами не извне. Сорняки нужно прополоть. Почему каждый, кто знает о мире, достаточно говорит, как цыганская гадалка? Вот как я должен понять его слова о том, что сорняки надо прополоть. Валить солярия? Так я и так собирался это делать. Очистить еще какой-нибудь кристалл тьмы? Почему нельзя просто так взять и сказать, что надо сделать? Не злитесь, повелитель. Я и сам не понимаю порой, что они говорят и о чем требуют. Делайте то, что пожелаете. На то вы и повелитель. Я лишь тяжело вздыхаю. Опять какие-то древние ребусы. Ладно, это уже не важно. Ты все еще можешь воскрешать давно умерших прихвостней за большую жизненную силу. Он довольно жутко улыбнулся. А повелитель, я могу воскрешать не только ваших умерших любимцев. Я вижу прихвостней иных поколений. Сильнее, лучше, быстрее и куда более жестоких. Идеальная элита для настоящего повелителя. А вот это интересно. Ты можешь воскрешать прихвостней других цветов? Мне нужно хотя бы несколько красных, а в идеале зеленых и хотя бы один синий. Он снова шевельнул косой в воде, и нити начали развиваться. Могу, но у нас слишком мало жизненной силы, повелитель. Но вы можете заплатить своей. Ваше тело пылает жизнью, и некоторые траты вы можете выдержать, а затем восстановить. Но едва ли таким способом вы получите больше, чем небольшой отряд. Да и истощать себя за одного, даже исключительно полезного прихвостня, глупо. Но если вы планируете действовать небольшим отрядом, пару недель придется полежать. Он снова захихикал. Я же крепко задумываюсь. Мне нужно немного. В основном все равно первое время будут бурые. Да и в целом, огненные мне нужны больше, чтобы отстреливаться, если будет необходимо. Да и чужой огонь проще раздуть. Ну или потушить. Призови мне самого сильного красного, какого только можешь. Надо оценить, какими прихвостни были раньше и насколько были сильнее. Смертис иронично усмехается. Как пожелает повелитель. Опустите руку в воду. Она возьмет плату. С легким недоверием опускаюсь на колено и опускаю руку в воду. К ней сразу цепляются эти странные нити и постепенно тянут из меня силы. Смертис резко взмахнул косой, и нити потянули силу в разы быстрее. И я ощутил боль и слабость в руке. Первым желанием было вырвать из воды руку, но я просто не мог пошевелиться. С тихим хрипом опускаюсь ниже и упираюсь второй рукой, чтобы не упасть, но как резко все началось, так же резко и закончилось, и вода сама меня выталкивает, а я откидываюсь чуть назад. Но тут из воды исходит взрыв брызг и выпрыгивает красная тень. Слава юному повелителю! На камень чуть в стороне приземлился. Натуральный черт, у него были рога, сама голова пылала, и по размеру он был выше, чем все виденные мной прихвостни. А пасть у него была усеяна острыми иглообразными зубами. Да и в целом, увидев такое ночью, даже мне стало бы не по себе. Сам прихвостень был мне чуть выше пояса, и что куда важнее, у него были крылья. Большие красные крылья и длинный хвост с острым концом. Он сидел на камне почти как горгулья, и смотрел на меня своими маленькими, но очень умными глазами. Серьезно, раньше были такие прихвостни, это же насколько за века они деградировали. Но с учетом того, что на воскрешение даже одного я потратил столько сил, что даже встать уже не могу, можно представить, насколько дороги такие были в производстве. Думаю, минимум сотню доз красной жизненной силы на одного такого уйдет, да и сам он ощущается куда более темным, чем другие прихвостни. Чувство, будто бурые, которые есть сейчас, это маленькие хулиганы, а он матерый уголовник, уже отсидевший несколько сроков. Странное ощущение, но я буквально чувствую, что он будет убивать не ради веселья. Нет, эта тварь будет эффективна. Его расправы будут жестокими и страшными. Он будет вселять ужас в людей, но будет тихим и осторожным, если это нужно. Я медленно приходил в себя и пытался собраться с силами, чтобы встать. Потянул тонкую нить магии, и с ним получилось настроить связь даже проще, чем с другими прихвостнями. Почти как Смертис, он способствовал ее налаживанию и укреплению. И если большинство других прихвостней постоянно дергается и как дети пытаются скакать и веселиться, этот на камне засел как змея, обернул себя хвостом и сидит сволочь смотрит. Смотрит и не моргает, жуткая тварь, но по связи абсолютно лояльная. Даже Гнарл был удивлен присутствию такого прихвостня, но ограничился лишь приподнятой бровью. А сам бес смотрел на окружающих прихвостней как на говно, которым они в его глазах и являлись. Вообще немного странно. Это сколько же времени прошло, даже старший свиты, которому около 500 лет, показывает, что такого не видел, да и у меня ушли все силы, чтобы вернуть только одного такого. Во-первых, настолько сильных я, скорее всего, больше призывать не буду. Во всяком случае, пока не наберу больше жизненной силы. Лежать овощем и собирать себе мегасвиту по одному, мягко говоря, не очень. Даже сейчас, я прекрасно чувствую, что несмотря на огромную силу по сравнению с обычными красными, он все еще относительно слаб. Для линейного боя не приспособлен, если проще. Но швырять огнем с неба должен быть здоров. Да и воздушная разведка тоже полезна. И все же нужно угомониться. Опять придумал себе эксперимент и опять мне от него плохо. В итоге, как настоящий царь, потребовал, чтобы меня несли рабы. Спустя 20 минут, немного мата и пару лещей, они доставили меня в тронный зал и помогли заползти на сам трон. Рядом с сердцем я восстанавливался чуть быстрее. Собрать себе свиту древних прихвостней не получится. По ощущениям, мне будет плохо еще минимум день. А значит, чтобы подготовить отряд хотя бы в 30 рыл, я должен просрать в никуда минимум 2 месяца, а скорее всего даже больше. Нет, я могу сидеть возле сердца и наращивать магическую мощь, но это все равно будет слишком тяжело. Из-за отсутствия жизненных сил, магия куда хуже слушается и эффективность подобных тренировок сильно падает. Так что, пытаясь собрать себе мегасвиту, я жертвую своим развитием. А у меня, и так, не слишком много времени. Хотя с учетом нехватки жизненной силы, придется потратить некоторое количество своей, в первую очередь на броню. Думаю, после небольшой практики у меня получится воспроизвести то ощущение от нитей. А там либо прихвостней произведем, либо сам металл облучу. На защите точно экономить нельзя. После той раны в бок, я резко ощутил себя смертным. Ненавижу чувство страха. Вообще я был немного удивлен, каким образом прихвостни вообще сделали себя полностью самодостаточными. Как оказалось, в башне есть нечто вроде теплиц, куда меня не стали отводить. Именно туда прихвостни гадят, да и не только. Как основного носителя белка они используют опарыши и грибы. Даже в темноте и при влаге они хорошо растут. Прихвостни потратили очень много сил, чтобы создать замкнутую экосистему. И хоть реально много они создать не могут, но все же имеют некоторые запасы на будущее. Остаток дня я провел за медитацией на троне. Сердце снабжало меня силой, а я пытался тянуть больше. Поначалу это даже получалось, и новые каналы проращивались в разы быстрее, чем я делал это раньше, но чем дольше я тянул ману, тем тяжелее мне почему-то становилось. Спустя несколько часов, я уже начал задыхаться, а тело будто горело. Магия сердца очень сильно отличалась от той, которая была в камне зла, или окружающем мире, куда выше по уровню. Она почти была ядовита, но благодаря своей повышенной мощности, я видел, что каналы не только увеличиваются, но и будто проходит подобие закалки. Становится плотнее, эластичнее, способны пропускать за раз куда больше маны. И я начал замечать несколько интересных тенденций. Все мои каналы не просто прорастают там, где течет мана, но и являются частью медленно развивающейся и разветвленной системы, объединяющей все тело. Они оплетают мои кости, проникают сквозь мышцы. Единственное, что я не понял, зачем у меня прорастают каналы между ног. Нет, идея ссать магическим напалмом нашла во мне некий чисто хулиганский отклик, но это все еще очень странно. К сожалению, пока в недостаточно прокачанных местах конструкт почти не заметен. Лишь тончайшие опять же нити, которые мне еще предстоит развить. Восстановление от призыва древнего красного прихвостня заняло не один день, а все три, что окончательно поставило крест на идее создать свиту из мегаприхвостней. Нет, он был прекрасен, и его огненные шары были чудовищно мощны, да и сам он был очень ловок и силен. Но минусов все еще слишком много. Но тем не менее восстановился я достаточно, чтобы ходить сам. Специально с поверхности мне приносили мясо, которое я при помощи магии себе жарил. Доверять его готовку прихвостням с учетом их уровня чистоплотности, а точнее его полного отсутствия, я не решился. Но хорошая и жирная свинина меня устраивала даже просто с солью. Гиблет начал ковать мне по эскизам броню. Как я, не умея рисовать, дал ему эскиз. Ну, пришлось схитрить. Рисую я и правда омерзительно, но при помощи магии смог выжечь на камне изображение. Он восхитился, насколько красивую и устрашающую броню я выбрал, и немедленно приступил к работе. Даже принес уже в жертву десяток особенно глупых и бесполезных прихвостней. Ах да, отбраковка. С учетом того, насколько дешевым является массовый биологический продукт в лице прихвостней, ничего удивительного, что периодически у них рождаются откровенные дебилы или слабаки. При таком уровне производства и имеющегося сырья, можно сказать спасибо, что они хотя бы на уровне злобных детей, а не полностью тупые амебы. Но тем не менее, иногда появляются такие вот неудачные образцы. Им не остается ничего, кроме как принести пользу хоть каким-то способом. Для них настоящее счастье умереть ради повелителя, ради меня. Когда я в первый раз эту процедуру увидел, мне было как-то не по себе. Думал, сцены из игры, где с диким хохотом и откровенным весельем морды мелких гоблинов прыгают в плавильный котел, это просто преувеличение, а оказалось нет. Это, блин, суровая реальность, и мелкие злобные черти с каким-то странным весельем самоубиваются во славу партии. Специфичное, блин, чувство. Когда окончательно отошел от истощения жизненных сил, пробовал сам экспериментировать с металлом, и кое-что даже начало получаться. Нет, полноценно жизненную силу я не мог перекачивать из себя на броню, но получилось кое-какое магическое извращение, и я теперь чуть ли не каждый день ношу новые доспехи. Гиблет выковал мне броню Саурона, хотя я был для нее пока немного маловат, но с подтянутыми ремешками все сидело более-менее, да и мне полезно таскать тяжелый вес. И, разумеется, я учел проблему меча в боку. Теперь корпус полностью закрыт, весь, вообще нахрен весь. А теперь кратко об извращениях. Во-первых, реально много жизненной силы я отдать не мог, потому постепенно выдавливал ее вовне малыми порциями, и в течение пары дней броня пропитывалась ей, но никаких свойств, к сожалению, не получала. Потому Гиблет ее перековывал, и именно долбанная перековка помогала связать мою жизненную силу и металлу. Да из-за таких процедур я часто ходил уставшим, но зато чувствовал, что, тратя жизненную силу, становлюсь постепенно сильнее. Это как с мышцами, во время тренировок они страдают, но развиваются. Так постепенно за год, моя броня стала почти живой, стала намного крепче, получила слабую способность к самовосстановлению и прекрасно проводила магию. В ней при плавке под внешними пластинами есть маленькие гнезда для самоцветов. Да я не захотел превращаться в цыгана, и, разумеется, не хотел, чтобы моя броня имела внешние уязвимости. Ну а так как броня все еще перековывается постоянно, камни просто ждут своего часа. Также небольшие примеси живого металла я добавил в свою палицу. Да она не имеет возможности к самовосстановлению, но уже сделана из полноценной стали, а за счет примеси живого металла еще крепче, чем могла бы быть. Внутри же был вставлен довольно крупный сапфир. Впрочем, он был укрыт за корпусом и нигде больше не торчал. Разумеется, за этот год прихвостни, повинуясь моему приказу, тащили мне книги чуть ли не отовсюду, откуда могли. Большая часть, разумеется, была откровенной фигней, но иногда попадались полезные. Впрочем, их все еще было слишком мало. У меня был откровенный информационный голод, но я постоянно был настолько задолбан тренировками и развитием магии, что на почитать просто не было сил. Даже спал я на троне, чтобы во сне впитывать фон сердца. Пока я качаюсь, хрен его знает, что там в мире происходит. Гнарл и другие прихвостни откровенно были счастливы, что их повелитель настолько увлечен развитием, но постепенно от такого темпа я начинал снова сходить с ума. Целый, блин, год для меня смазался в один почти повторяющийся день. Проснуться, сломкой, отжаться, отдать броню на переплавку, заняться магией до боли в каналах, получить броню обратно, полный комплекс физ-тренировок, при этом выдавливая жизненную силу. Когда не могу продолжать тренировки, либо придумываю новые заклинания, либо читаю немногочисленные книги. И так каждый долбанный день. И, казалось бы, успокойся, отдохни, но нет. Пока я буду отдыхать, все еще хрен его знает, что происходит в мире, и это, не говоря уже о волнении за Кильду. Да я прикрыл ее со всех сторон, каких только мог, плюс с ней Совенок, а он тоже владеет магией, и, если что, они просто сбегут из города и укроются в горах. Рэм и Ромул помогут ей выжить в любой ситуации. Не хочу тратить и без того истощенные внутренние силы на волнение. Это не принесет пользы ни мне, ни ей. Так что мир, труд, вечный, сука, мои хронические боли в теле. Был бы я обычным человеком, давно бы заболел или просто надорвался. Но мои тренировки принесли плоды. Наконец я смог начать постепенно влиять на свою природу. Да, я смог изменить цвет своей кожи. Ура, я больше не синий человечек. Точнее говоря, временно не синий, потому что кожа довольно быстро возвращает свой естественный цвет. По факту же я решил исходить от противного. Раз синяя кожа против холода, значит, нужны варианты от солнца или жары, и так сказать, для комнатной температуры. И началась моя любимая рубрика «Эксперименты». Результаты были странными. Первое, чего я смог добиться, это стал черным. Не шоколадным, а ониксовым прям. То есть, если ночью я буду воровать уголь, меня не заметит. Но, разумеется, меня такой вариант не устраивал. И не потому, что я стал черным. Я не для того затевал эксперименты, чтобы из синего стать сверхчерным. Потому работал дальше. Кожа горела, болела, было чувство, будто меня мятой намазали, но через пару месяцев опытов у меня получилось, смешав несколько полярностей, добиться телесного цвета. Это была победа. Я наконец перестал быть смурфиком-переростком или карикатурным черным властелином. Я смог наконец стать человеком. Но покраска кожи держится только несколько часов, а потом я снова начинаю синеть, да и чувство, будто мне кожу порошком присыпали. Единственное, что у меня не получилось вообще никак скрыть, это мои золотые прожекторы. Что бы я ни делал, они продолжали ехидно светить, и самим фактом своего существования ломали мне всю конспирацию. Но хоть одно хорошо. Наконец, став похожим на человека, я посмотрел на себя в ледяное зеркало. И вот теперь, если опустить мои золотые глаза, я вижу и ощущаю себя красивым. Наконец-то я не синий труп со светящимися глазами, а эдакий эльф. Кстати, уши у меня и правда немного заострены. Они не длинные, а именно заостренные. У здешних эльфов они намного длиннее, не как у варкрафтовских. Там прям рекордсмены, блин. Скорее в стиле незабвенного Толкиена. Также кое-какие развития получились и у заклинаний. О, получив еще больше силы, я реально начинаю чувствовать себя всемогущим. Обманчивое чувство, учитывая, что долбаному смотрителю достаточно сделать вжух своим посохом, и магия дестабилизируется. Но я научился куче разных новых фокусов. Во-первых, замораживать все вокруг себя и, разумеется, поджигать. А так как мне магический огонь не вредит, я реально могу воспламенить себя, и сражаться со мной в ближнем бою становится занимательным способом покончить с собой. Причем фокусы смотрителей не подействуют на эти ауры. Просто выпуск из тела магии определенного окраса не требует сложности или направлений. Просто хреначит вовне, и это прекрасно. Но покров такой, к сожалению, оказался очень затратным в плане маны. Еще научился частичному телекинезу. Почему частичному? Сложно, блин. Магия умеет очень многое, но именно физические воздействия ей даются не то, чтобы просто. Это требует концентрации. Да и сам телекинез дается непросто, но сам факт, что я теперь могу изображать еще и Дарта Вейдера. Короче, я не мог устоять. А еще я освоил ударные волны. Теперь я одним ударом палицы могу отбросить не одного, а сразу несколько целей, хоть это и требует некоторой концентрации. Я нынешний мог бы разобрать все три десятка легионеров и, скорее всего, даже не запотел бы. Кратное превосходство. Огонь, молния и лед тоже усилились. Я научился зажигать немагические предметы силой мысли. Представляю, насколько будет жутко, когда в центре строя внезапно как спичка вспыхнет какой-нибудь легионер. Разумеется, для этого тоже нужно сосредоточиться как следует. И это только самое эффектное. Огненные шары стали еще стабильнее и легче делались. Да и я научился выпускать с руки относительно стабильную струю магического напалма. А вот молния и лед. С ними стало в разы интереснее. Помимо того, что я искусственно мог теперь создать магическую грозу и молнии чаще били в живых существ, я также научился делать копья молнии, да как в долбанных темных душах. Причем во время попадания молния взрывалась и, во-первых, била самим электричеством, а во-вторых, оглушительно громыхала и отбрасывала от себя все, почти граната на электрической тяге. Про необходимость концентрации можно было бы и промолчать, но чем дальше, тем больше я понимаю, что любое относительно мощное колдовство требует этой самой концентрации. И, разумеется, все это я осваивал опытным путем и не раз трясся в конвульсиях от разряда тока. Насчет же льда, тут сложнее. Во-первых, сама магия льда все еще дается со скрипом, и мой магический пентиум ее как будто не тянет, блин. Но кое-что и с ней получилось. Я научился создавать в воздухе ледяные клинки и метать их на большой скорости вперед. Да любая броня такие вот ножики остановит, ведь они довольно тонкие и хрупкие, но вот незащищенные цели. Тут можно как жнецу уже косой пройтись. Да и при концентрации я могу хоть целый небольшой дождь таких вот ножиков устроить. Короче, чем дальше, тем сильнее во мне крепнет уверенность, что сам себе мегабуратино я много не навоюю. Да я могуч, да чудовищно силенный на пределе сил могу раскрошить долбанный гранит в руке, но я все еще один. Потому нужно быстрее улучшать еще и прихвостней. А значит, нужны как минимум логово. Так одно сейчас находится вроде как в ближайшем к Нортбергу убежище, а значит, мне надо туда. Пока я год качался, прихвостни копились, и их уже из тех, кто не занят делами башни, собралось почти 50 штук. Да мало, но уже сколько-то. Большую часть отправил на поверхность изучать окрестности портала и искать это самое убежище. Уверен, пухлые римляне тоже ищут его. Я должен быть первым. Думаю, еще полгодика отточу все, что успел развить, и выберусь на поверхность тоже. Благо у нас тут римское средневековье, вроде в каноне римляне вообще добрались до убежища только когда ведьмочек стал из маленького мальчика здоровенным дуболомом, да и броня станет еще крепче. Ну а пока качаться, качаться и еще раз качаться. Вообще, несмотря на все свое усиление, я ловлю себя на мысли, что хоть уже и не в начале пути, но еще даже не на середине. Интересно, насколько же могущественным я могу стать на пике сил. Глава 8. Есть нюансы. Работа кипит, земля дрожит, а прихвостни все еще копают шахты. Вообще есть что-то медитативное в наблюдении, как другие работают. Иногда мне все же приходилось делать перерыв как от работы, так и учебы. Мог бы просто в один из моментов перегореть. Еще через несколько месяцев заметил, что тренировки будто стали проще. Жизненная сила постепенно росла в качестве, а не только в количестве. Теперь броня насыщалась еще лучше, а я с терпимыми последствиями мог увеличивать нагрузку. И хоть я оброс бицухой еще сильнее, на определенном этапе ее рост резко остановился. Дальше пошло уплотнение, если это вообще можно так назвать. Благодаря тому, что за все это время я стал сильнее, решил снова провести пару экспериментов с прихвостнями. Навестил Смертиса и поинтересовался, а собственно, кто у него еще есть в пуле найма. Сам он отвечал мне снова загадками и туманно, и прямо попросил самых мощных прихвостней прошлого, но он мне мог предоставить только кого-то уровня Гиблета. Зеленые и вовсе были почти на уровне нынешних. Вроде и сильные, а вроде и не очень, но что куда важнее, в реке вовсе не оказалось ни одного синего прихвостня. И вот тут я словил немного совплак. Во-первых, как оказалось, реку создал отец повелителя Ролана, и ей где-то 800 лет. В нее попросту не попадали прихвостни до ее непосредственного создания. Сама река была чем-то вроде эфирного артефакта, привязанного к сердцам башни. И к моим услугам были только относительно современные прихвостни, а также совсем мизер старичков, созданных в прошлых поколениях. Сам Смертис принадлежит к молодым, и совсем не помнит ранних повелителей, хотя кое-что река ему обрывками поясняет, как минимум как ей, блин, пользоваться. Благодаря Красному, которого я назвал оригинально пиром, мы и узнали про приблизительно 800 лет. Сам поджигатель дополнил, что его и еще десяток его братьев сделали как особый отряд летающих разведчиков, а не боевую линейную силу, и они были убиты задолго до смерти Ролана.